Глава 34. Так продолжал Элигу. «Слушайте меня, мудрецы, сведущие, внемлите мне, ибо ухо распознает слова, как небо, вкус пищи. Сделаем же справедливым выбор, решим меж собой, что есть благо». Иов сказал так: «Я прав, а Бог отказал мне в правосудии. Хоть и прав я, причтен к лжецам, без вины, неизлечимо ранен. Если подобный Иову человек, говорит он кощунство, что воду пьет, с разбойниками он заодно по пути злодеев идет. Ведь он сказал, что пользы человеку, если Богу он угоден. А потому слушайте, кто имеет разум. Бог к преступлениям не причастен, всесильный чужд злодейству. Воздает он людям по делам их, каждый получает по заслугам. Воистину, Бог не творит зла, правосудие не извращает всесильный. Кто поставил его править землей? Кто весь мир ему передал? Если бы он сердце свое закрыл, свой дух, свое дыхание вобрал в себя, погибла бы всякая жизнь, и человек вернулся во прах. Если есть у тебя разум, слушай, внимай моим речам. Разве может править враг справедливости? Праведного и могучего осудишь ли? Говорят ли царю «негодяй»? Нечестивцами зовут ли вельмож? Но он не угождает правителям, не предпочитает знатного бедному, ибо все они — творение его рук. Умирают они мгновенно, ночью, среди потрясений уходят народы, гибнет сильный, никем не свергнут. Бог следит за стезями человека, и все шаги его видит. Нет такой тьмы и мрака, где злодеи смогли бы укрыться, ибо не назначен человеку срок, когда явится он к Богу на суд. Бог сокрушает могучих без расспросов и других на их место ставит, ибо дела их он знает, и в одну ночь все сметет и разрушит. Как преступников покарает их у всех на виду за то, что с пути его свернули, о стезях его и не думали, так что вопль бедняков его достиг, и он услышал стоны угнетенных. Но если он хранит молчание, кто осудит? Если скроет он свой лик, кто его увидит? Так бывает и с народом, и с человеком, чтобы отступник не царил, расставляя на людей ловушки. Не лучше ли сказать Богу: «Я наказан и впредь не буду грешить. Научи меня тому, чего не вижу, и если что дурное сделал, впредь не стану». Но если ты вину отрицаешь, какого ожидаешь воздаяния? За тобой, а не за мной выбор. Если что знаешь, поведай. Скажут мне разумные люди, скажет мудрец, меня услышав. Иов говорит о том, чего не знает, безрассудны его слова. Пусть Иов сполна свое получит за речи, достойные злодеев. Ко греху он прибавляет непокорство, издевается над нами, бьет в ладони и множит свои речи против Бога.